Например, с интересом спросил Бинджин. В более гибкой энергетике, ответил Джон. В отличие от тела, наши каналы могут меняться в очень широких пределах, что сделает среднего Старка куда сильнее обычного воина, что также развивает внутреннюю энергию. Притом уровень силы будет где-то на уровне Баратионов, просто достигнут он будет позже и идти не от тела, а от энергетики. А вот с магией Люда проще, мы не мерзнем. Вообще, ай, опять воскликнул нет, когда Джон закончил еще одну руну, вторую, осталось 7. Ну а эти рисунки зачем? Спросил Бинджин. Они помогут телу перестроиться быстрее, окуная иглу в краску, сказал Джон. Они будут распределять магию равномерно по телу, при этом перерабатывая излишки жизненной силы во всю ту же ману. Плюс будут тянуть ее из мирового фона, еще больше концентрируя ману в теле. Если отец доживет лет до 100, то к тому моменту его уже сложно будет назвать полноценным человеком, так как маны в нем будет куда больше, чем плоти. «Мировой фон?» – переспросил Бинджин непонятный ему термин. «Нет, за стеной он частенько видел проявления магии. Те же оборотни, которым являлись его племянники, были и у одичалых. Один раз он с отрядом и вовсе столкнулся со стариком, что разъезжал на огромной снежной медведице. Так стоило им подойти, как на них выскочил сумеречный кот, несколько волков, а старик соскочил с медведицы как молодой и сам обратился медведем. Он тогда потерял половину отряда и был вынужден бежать, спасая жизни оставшихся в живых братьев ночного дозора. Но вот терминологии самих магов он не знал. Он как-то больше привык воевать с проявлением магии, а не изучать ее. «Магия есть во всем», — ответил Джон. «Она исходит от света звезд, в том числе и от солнца, наполняя ею всю реальность. И чем древнее мир, тем больше в нем магии. Не сходится», — покачал головой Бинджин. Мистер Иман говорил, что магия вот уже который век в упадке, а после смерти последнего дракона она и вовсе начала исчезать. «Драконы не вымерли», — покачал головой Джон. «Он то видел, как эти летающие ящерицы кружат на остатках старой Валерии в крае теней. Навыки оборотня и древовидцев поражали, как и живучесть чердрив. Джон видел историю чердрива, что осталось в Валерии, но до сих пор не мог поверить, что росток, привезенный торговцем как диковинка, смог пережить рок Валерии и даже пустить корни. «Нужно будет сделать что-нибудь приятное мраку», — подумал Джон о своем питомце, что наконец-то перестал расти, остановившись на метре и 10 сантиметров, и получивший интеллект, не уступающий 10-летнему ребенку. Все-таки отправлять его летать в край теней было перебором, но очень уж было интересно узнать, что там творится и есть ли вообще резон туда плыть. «Не вымерли?» — хором спросили братья. «Нет», — покачал головой Джон. «Они и остались на развалинах Валерии в край теней. Упадок магии есть следствие утраты знаний, а не смерти драконов. Предки не озаботились школами для магов наподобие цитадели, вот и растеряли все знания. И чего все так превозносят этих ящериц?» Вяло думал Джон, заканчивая третью руну. «Просто огромные бурдюки с жидким огнем, тоже мне величайшая сила в мире. Из них даже нормальной брони и оружия не сделаешь», не передать словами, как Джон Сноу был опечален, когда узнал о местных драконах побольше. Шкурой кости у них не шли ни в какое сравнение с теми, что были у драконов Нирна. Местные повелители неба были пусть и умными, но все же животными, хоть и имели поголовно источник магии. Единственное, в чем они превосходили драконов Нирна, что были поголовно разумны, владели магией криков и чью шкуру не могли пробить стрелы, не напитанные магией, это в размерах. Местные драконы росли всю жизнь и могли отбрасывать тень на целые города. Но на этом все. Во всем остальном они уступали своим товаркам из Нирна. Нет, Джон мог, используя магию изменения, спрессовать кости драконов и сделать из них доспех или меч. Но сколько тогда будет весить тот же драконий панцирный доспех, Джон представить не мог. Одна кираса, даже будучи сделанная из драконов Нирна, весила 40 килограмм. И это одна кираса. Сколько же будет весить доспех из местных драконов, чтобы превосходить хотя бы эбонитовую броню, Джон не знал. Зато понимал, что под таким весом земля будет продавливаться, а каменная кладка трескаться, и ни о каком бое и речи может не идти. Был, конечно, еще вариант с обнулением веса, который очень любили воины, предпочитавшие играть от защиты. Эти ребята умеют подключать свою броню к собственной энергетике и обнулять вес своей брони, что очень способствует их маневренности. Джон сам был таким и мастерски овладел данным приемом. Но он мог легко облегчить вес до 100 кг, но даже драконья броня столько не весила. А вот обещающий выйти комплект мог перевалить и за 200 за счет одной кирасы. К куда легче или сделать дейдрическую броню или у тех же дейдра выкупить нужное количество костей. Тем более местного дракона может убить любой сильный воин. Тот же отец после нанесения этого и еще одного комплекса рун сможет относительно легко подобраться к дракону и подрезать ему крылышки, а потом проломить голову. Особенно с льдом. Лед, фамильное оружие дома Старк. Двуручный валерийский клинок был самым большим мечом из валерийской стали, известным в Вестеросе, и был поистине смертоносным. Не теряющий бритвенно-острой заточки, несокрушимый и легкий для меча своих габаритов, его владелец мог одним ударом убить пятерых, плевав даже на лучшие доспехи. Мечи из валерийской стали в умелых руках разрубали лучшие доспехи словно бумагу. Даже лучшие сплавы могли лишь задержать это оружие, спасая от одного, максимум двух ударов. И Джон хотел узнать секрет этого металла. Нет, не потому что не знал ему аналогов. Тот же эбонит был даже чуть прочнее, а стеклянное оружие было легче, впрочем, уступая в прочности. Тут дело было в любознательности и желании понять принцип работы. В ковке изделия из валерийской стали явно учувствовала магия, и Джон хотел узнать, как именно. Ведь в теории это могло бы помочь ему усилить тот же эбонит, сделав его еще прочнее. «Постой!» – вскинулся Бинджин. «Но если драконы не вымерли, то почему Таргариены не попытались их снова приручить? Многие из них грезили возрождением драконов. И что, никто не попытался их снова приручить? Не верю. Ты переоцениваешь их», — ответил вместо Джона «нет». «И недооцениваешь Джона», — уже хмыкнул Хранитель Севера. «Джон бывает узнает новости в тот же день, когда они произошли. Мне иногда кажется, что он пророк», — улыбнулся «нет», заставив Джона поморщиться. «Сколько раз уже говорил», — ворчливо начал бывший Норд. «Я древовидец. Это следующая ступень оборотня. Роб, Санса, Арья, Бран, они все при желании и терпении могут научиться так же. Я знаю», — с ухмылкой ответил «нет», — «просто решил тебя немного растормошить». «Ай», — закончил Хранитель Севера очередным вскриком от подключения очередной руны к энергетике. «Меня не нужно тормошить. Я сосредоточен на сложной работе, и то, что я с вами общаюсь, это показатель моего мастерства, а не легкости работы. Руны были одним из открытий империи, что перевернули мир магии, начавшиеся с банальных рун-ловушек, которые были чуть переделанным языком Дова. Они стали нечто большим. Изобретатель первых рун забыт во тьме веков, но то, что этот гений додумался упростить слова из алфавита драконов и выжечь их собственной маной на поверхности, сложно передать словами, что началось, когда маги империи поняли, что попало к ним в руки. Ведь если можно перенести эффект заклинания на любую поверхность в один миг, просто потратив немного маны, и оно будет там держаться годами, то почему нельзя сделать то же самое с чем-нибудь посложнее? Это-то они и сделали. Как итог, тот же император ходит в одеждах со вшитыми в них рунами на привязку крови, защиты от болезней, увеличение выносливости и здоровья, а также защиты от ядов. Последнее, к несчастью императора и к радости многих интриганов, не являлось ультимативной защитой, и сильный яд вполне мог пробить рунную защиту. Джон и сейчас помнил в деталях тот момент, как многие прихлебатели, что приехали с императором на свадьбу в Солитьюде, едва заметно кривились, а Элисив чуть ли не светилась от радости за хорошо сделанную пакость. Хотя, учитывая, сколькими благами Тит Мит II одарил ее и ее город за такой подарок, это могло быть и радость за родной город и страну. К несчастью, Джон умер до того, как маги-коллегии, присланные им в помощь имперские умельцы, смогли продвинуться дальше. Но их с Довакином наработки он помнил, и сам в свое время нанес себе несколько рун. «Ай, осталось три», — сказал Джон. «Эх», — обреченно выдохнул Нед Старк. «Страж Севера Балрн, зимний город». Балрн был усталым и вымотанным. Он выполнял приказ командующего ордена 2 недели и вот уже неделю не мог нормально поспать. Причин было много, но основная — в неуловимости нужной ему группы убийцы. Он даже подключил местных братьев и сестер по ордену, но ничего не добился, банально не хватало людей. Их информаторы, целые полчища птиц и крыс, что рыскали по городу, все это ничего толком не давало. Все их достижения были в том, что они выискивали лёжки нужной группы и приходили уже в пустующую базу, с которой выгребли все более-менее ценное. Ну и еще они вырезали несколько банд, а выживших отправили на стену. После 10-й такой лёжки Балрн решил сменить тактику. Вместо группы убийцы он начал выискивать их осведомителей. Их не могло не быть, иначе бы те не могли каждый раз ускользать. Он медленно распутывал эту паутину, часть за частью. Как-то раз его даже попытались убить ночью, пробравшись в его комнату. Пара убийц были хороши, были мастерами своего оружия, двигались ловко и с грацией, а Баларн был голым и вооружен одним топориком. Но обычные люди нечито оборотню. Будь на его месте кто-то из младших оборотней, сумевший установить связь лишь с птицей и от нее же черпающей силы, тогда они могли бы преуспеть. Просто за счет большего уклона таких оборотней в дальний бой. Но у Баларна была связь с конем, боевым конем, что который год впитывает его магию. Так что топор в его руках даже не заметил кольчуги тонкого плетения на убийцах, а сами убийцы его ударов, лишь смазанную темнотой пятно вместо руки. Одного Баларн даже смог взять живым, но тот, стоило очнуться, тут же откусил себе язык. С тех пор прошло неделя, и вот он у дома одного зажиточного купца, что прибыл из Королевской гавани. По полученным от пойманных шпионов данным, именно здесь сидит главный координатор. Выяснить это оказалось на удивление сложно, и если бы не возможности оборотня, Баларн так бы топтался на месте. Но помогла привычка, приобретенная от птиц, оценивать местность с высоты. И выходило, что именно в районе, где проживает этот купец, не было ни одного убийства, устроенного этими ребятами. Даже когда жертва проживала на одной с ним улице, они поджидали ее вне дома или как-то выманивали, но никогда не пробирались в дом. Можно было бы, конечно, списать такое поведение на элитность данного района, но нет, в зимнем городе не было таких районов. Был торговый, где располагались лавки, был ремесленный, где были заводы и прочие производства, был складской, ну и спальные. Элитных не было, за ненадобностью. С канализацией, из-за которой не нужно переживать о падающих отовсюду под ноги отходах и отсутствием попрошаек, ведь приверженцы старых богов не дают милостыню, считая это потаканием слабости человеческой, а потому попрошайкам здесь делать нечего, все район более-менее одинаковы, да и на почерк данных ребят не похожи. Быть достаточно смелыми, чтобы убить одного из приближенных людей Карстерков, но при этом не иметь смелости пошуметь в приличном районе, не сходиться. И именно так была вычислена то ли главная база самой группы, то ли их координатора. Благо, с птицами проследить за подозрительными людьми было несложно. Баларн сейчас был одет во всю ту же броню Стражей Севера, единственным дополнением был длинный глубокий плащ, что скрывал броню и оружие. В сопровождении у него были выделены 20 гвардейцев и еще столько же стражей. По наблюдению было замечено, что в дом входит и выходит неравномерное количество людей. В один день его могут посетить до 40 человек, и в лучшем случае 10 выйдут из него после. А это значило, что в доме есть подземный ход в канализацию, и сколько на самом деле охраны у купца неизвестно. Канализация. За время расследования Баларн возненавидел это слово. Даже несмотря на все блага цивилизации, что дает это достояние города, в виде чистых ухоженных улиц, простого доступа к воде в любом городе и горячей воде в любой момент времени, он возненавидел это слово. Вонючая, темная, со множеством укромных уголков, она была идеальным местом для всех преступников города. «Пошли», — скомандовал Баларн, идя первым. Качественная броня и нечеловечески сильные мышцы позволяли не переживать о стрелах и ударах первое время, а вот быстро выбивая двери, мощный натиск могут сыграть решающую роль в предстоящей битве. Бах! Столкнулась нога Баларна, закованная в стальной сапог с хорошей толстой дверью из железноствола. Дверь выдержала, а вот замок нет, позволив вбить дверь внутрь. Там их уже ждали. Десяток лучников с натянутыми тетивами были готовы, и стоило двери распахнуться, как они тут же выстрелили. Броня Баларна выдержала большую часть, но две стрелы угодили в сочленение и достали до тела. Впрочем, тут же завязнув, лишь немного повредив верхний слой мышц. А дальше случилась резня. Взрывная сила мышц, сравнимая с улучшенной силой боевого скакуна, заключенная в человеческие габариты, была чудовищной. Каменная ступенька, на которой стоял Баларн, буквально взорвалась от той силы, что в единый миг выпустили его ноги, совершая рывок к врагу. Миг, и он сблизился с врагом, который даже еще не успел вытащить оружие. Меч, подаренный ему Джоном Сноу, порхал, разрезая не только людей, но и пол со стенами, когда те вставали на его пути. Каждый удар был смертельным, разрубая врагов на неровные части, выпуская подышать их органы. Дом тут же заполнил запах крови и дерьма. Баларн уже вытирал меч, когда в дом валились остальные его люди. «Осмотреть тут все, найдите мне этого урода живым», — прокричал Баларн, сам отправляясь на поиски. Но уйти далеко не смог. В подвале, куда тут же направился отряд в 5 стражей, послышались крики и звуки боя. «За мной!» И вновь Баларн оказался первым, и увидел, как 5 стражей, бросив свои арбалеты на пол, вступили в бой с 20 бойцами противника. 5 же врагов лежали мертвыми, не пережив залп арбалетов. Подвал был большим, раза в два больше немаленького поместья, и враг сполна пользовался своим численным преимуществом. Но куда больше врагов Балана волновал тайный ход, что закрывался на его глазах, а за ним удалялся жирный силуэт в дорогих одеждах, неуклюже тряся своими телесами. Достав свой боевой топор, Балан со замахом махнул его в стык сочленения скрытого механизма, намертво замыкая тот. «Гвардейцы, за мной!» — на ходу прокричал Балан. «Стражи, убить их!» — указал он мечом на отряд врага. Несмотря на жирную тушу и явно плохую форму, купец оказался на удивление прыткой тварью, заставив гоняться за ним добрых 20 минут. Но болт в колене быстро закончил их догонялки. «Мразь!» — пнул по жирному пузу торгаша. Балан более-менее выместил свое раздражение. «Взять его и в пыточную. Только ногу перевяжите, чтобы не сдох раньше времени». Смотря на 38 голов на своем столе и два черепа, Джон Сноу хмуро переводил взгляд с них на Балана. Балан нашел таки лёжку отряда и нанес тем визит. «Значит, паук?» — спросил он. «Верно», — кивнул Балан, потягивая кружечку меда. Радушный хозяин угостил. Со слов торгаша, тот ненавидит магию, а услышав слухи с севера, решил проверить. «Проверил», — пожал плечами Балан. Его евнух, что вот уже какое десятилетие занимает пост мастера над шептунами, не интересовал совершенно. Его мысли уже были на втором задании, обдумывая, с чего он начнет разведку местности. «И отправил к нам отряд в 40 профессиональных убийц», — с едва сдерживаемым рыком сказал Джон. «Этот недомушчина слишком много на себя берет. Стоит понимать, что отряд подобного размера был чрезмерен. Десяток человек — это максимум подобных отрядов. На ту же Королевскую гавань с ее полумиллионным населением хватило бы сотни подобных убийц, и это было бы за глаза. А тут на город, в котором лишь недавно количество жителей перевалило за сотню столько людей. Это могло значить лишь одно: паук готовил операцию по убийству целой кучи людей, и произойти они должны были в единый момент. Ладно», — протерев лицо руками, перевел он внимание на Балана. «Ты хорошо справился, а потому можешь отдохнуть недельку перед отправлением. Благо время терпит». Балан же лишь кивнул и усталой походкой ушел из кабинета Джона. Он слишком устал и пребывал в сознании лишь на чистом упрямстве, а так, будь его воля, уже давно бы дрых без задних ног. Джон снова уже решил завтра пойти к отцу и обсудить с ним сложившуюся ситуацию. Слишком паршиво она пахла. «Винтерфилл, кабинет хранителя севера, ты уверен?» — хмуря брови, переспросил Нед Старк. Верить в настолько паршивые новости ему совершенно не хотелось. «Да», — кивнул Джон. «Паук заигрался, и ему пора отрывать лапки. Я напишу Роберту». Начал было глава рода Старк, но был прерван сыном. «Это ничего не даст, он просто затаится и через время снова ударит», — возразил бастард из Винтерфилла. «Надеяться же на его отрубленную голову слишком оптимистично, очень уж скользкая тварь. И что ты предлагаешь?» Слова сына не радовали хранителя севера, но они были справедливы. Нет, Старк прекрасно знал Роберта Баратиона и более чем допускал, что тот помилует евнуха. Хотя бы потому, что тот незаменим и очень изворотлив. Друг короля был уверен, что мастер над шептунами сможет отговориться, а потом им вновь придется ждать нового отряда убийц в их же собственном доме. «Создать стражу? Долго», — покачал головой Джон. «Да и неэффективно». Припомнил Джон их с Давакином первую задачу в Вайтроне. Давакин Тога уже успел убить своего первого дракона, а Джон лишь недавно пошел прикрывать одну бедовую задницу. Им поручили найти нанятого кем-то убийцу, чьей целью был Ярл Балгруф. Им, по сути, простым наемником. Какого этим не занялась собственная стража Ярла, он не знал, но звоночек тогда был, мягко говоря, хреновый. Давакин тоже тогда не преминул высказать свое отношение к безопасности главы города, но уже не про Винтусу, а Айрилит. И оказалось, что это против простых бандитов и преступников стражи города хороши, против солдат, великанов и прочего, но только в составе отряда, и только при прямом столкновении. В иных случаях им приходится пользоваться сетью осведомителей и услугами гильдии воров. Хреново, как оказалось, не очень, у некоторых ярлов и такого нет. Учитывая же, что Джон был знакомый с имперской разведкой, из Дельфина, из Клинков, из гильдии воров, в том числе и с лучшими их представителями в виде соловьев. В общем, каждый раз вспоминая положение дел в родном крае, Норду было плохо, и свое состояние он перекладывал на Элисев, частенько капая той на мозги, пока та не создала собственную тайную стражу, под предводительством Давакина, между прочим, что для обладателя статуса соловья и главы гильдии воров было несложно, скорее муторно. «Есть идея получше, но, и сильно она мне не понравится, «Уже готовый ко всякому?» – спросил Нед Старк, но он еще не знал, насколько ошибался. «Ну, проткнул Джон, зависит от того, как ты воспримешь воззвание к богине, сфера которой – ночь и тьма, с просьбой о услуге». Нед Старк молчал, молчал и смотрел на сына трудным взглядом, но вот он набрал в грудь побольше воздуха, но потом, как будто с чем-то смирившись, выдохнул и сказал лишь: «Блядь, Джон, где-то в подземельях Винтерфилла». 3 дня спустя Джон Сноу заканчивал чертить сложную пентаграмму призыва. Мало кто знает, каких усилий ему стоило убедить отца в своей затее, но он сумел, хоть и со скрипом. Эддард Старк был воплощением чести, но при этом на дух не переносил интриги, шантаж, поиски чужих секретов и прочее. Ему это было противно. Всему этому он предпочитал открытый бой и прямолинейность. И раньше это работало. Именно за это он был любим своими вассалами и подданными. Нед Старк, несмотря на воспитание в долине, смог совместить в себе рыцарское благородство и северные принципы, получив репутацию человека чести на все 7 королевств. И раньше этого хватало, чтобы его и север не трогали. Лорды прекрасно понимали, что Нед Старк интересуется лишь своей вотчиной и за ее пределы даже не думает смотреть, а даже если такое случится, то будет скован своей честью и подлости от него ждать не следует. А вот если ты как-то затронешь его честь, то будь готов к тому, что друг короля и воспитанник его десницы упрется рогом и будет требовать с тебя по полной. Вот и не трогали ни Неда Старка, ни север. Но все изменилось, когда север стал оживать. Большие деньги всегда привлекали взоры власть имущих, а север становился от года к году все богаче. Прибыль с самого большого рудника Вестероса год от года лишь росла, как и количество оружия и доспехов, что производились северянами. Плюс мед, напиток, потеснивший лучшие вины простора, самого богатого и сильного из королевств. Ныне с ними мог тягаться лишь Запад, и то исключительно благодаря Тайвину Ланнистеру, что за свою жизнь возвысил свой дом и родину до огромных вершин. А вот в просторе наоборот, который век правит Тиреллы, бывший род слуг, относительно молодой по сравнению с другими домами простора, да еще и имеющие наземные корни, будучи основан обычным искателем приключений. В общем, Тиреллы сидят на своем троне лишь благодаря железному трону, вынужденные поддерживать любую задницу, что уместится на него. В противные случаи, в случае распада Вестероса на независимые королевства, их быстро сместят, и еще повезет, если дом Тиреллы уцелеет. А вот Ланнистеры крепко держат Запад в своих руках, и ни один лорд даже не подумает противиться их воле, и уж тем более предавать Тайвина Ланнистера. Рынок же алкоголя один из самых прибыльных во всем мире, ведь лорды помимо армии, доспехов и содержания своей вотчины, тратят деньги лишь на женщин, турниры и выпивку. Некоторые так и вовсе только на них. Так что за жалкие несколько лет север отхватил себе жирный кусок торговли алкоголем, поднявшись с самого бедного королевства, которому лишь железные острова уступали, в уверенные середнячки. А ведь были еще и наемники, что выпускались из снежного приюта и после накоплений средств оседали на родной земле, принося ей свои золотые. Пусть таких было еще относительно немного, но с каждым годом их число лишь росло. Про северные стальные изделия и вовсе не говорит только ленивый. Вот и обратили внимание на север лорды и леди, в том числе и паук, но в основном из-за слухов о магии севера. Варис ненавидел и не понимал магию, считая ее злом в чистом виде. Последствия детской травимы, когда один колдун наскопил его для какого-то ритуала, и пусть никто не знал, но вслед за Варисом, свое внимание на север обратит и его извечный враг Питер Бейлиш. Просто чтобы разобраться, для чего его соперник отправил столь большой отряд профессионалов, которых вечный дефицит, в такую глушь. Варис же не успокоится и продолжит попытки извести всех магов, в том числе и молодое поколение Старков. Бейлиш же будет стараться тому или помешать, или проворачивать свои махинации. В любые случаи север от их действий ждет лишь хаос и раздор, ведь вырезать магов куда легче, когда в стране царит неразбериха и безвластие. А к парочке интриганов после присоединятся и лорды, выкачивая деньги, ресурсы и мастеров, для укрепления и обогащения своего дома. Джон всего этого не знал, но что-то нехорошее чувствовал. Примерно такие же ощущения у него были перед тем, как Ульфрик убил Таруга и развязал гражданскую войну. Когда Джон узнал о деянии Ульфрика, то лишь покривился на эту жалкую попытку выставить себя королем. Опытный ветеран с 10 лет боевого опыта и стольким же временем на развитие, против молодого мальчишки, которому только-только перевалило за 20. Это был поступок труса и ничтожества, о чем Норт не стеснялся высказывать всем, Кто спрашивал его о войне? Ведь Ульфрик убил Таруга даже не своим топором, не в бою на холодном оружии, а криком. Он даже не дал Таругу шанса на честный бой, ведь все прекрасно понимали, что молодой король не в состоянии противостоять силе крика, для этого ему бы понадобилось еще лет 5. И вот сейчас у него точно такое же ощущение надвигающейся беды, но теперь уже на его новую родину, и куда более сильная, ведь под угрозой теперь и его семья, семья Старков, что первой встретит все беды и опасности, что грозят Северу, ведь таков их долг. Напомни, зачем я согласился на это, отвлек Джона от мыслей голос отца. Затем, что в нынешних реалиях у нас нет другого выхода, ответил Джон. Создавать свою разведку слишком долго и сложно, а времени у нас максимум год, после паук может предпринять новую попытку. В цели группы убийц Джон не сомневался. После того, как ему принесли головы всего отряда, он смог проследить за их путем от самой королевской гавани. Зная их в лицо, это было несложно. И так он узнал, что целью убийц были все Старки, а убитые ими люди были лишь фундаментом будущего плана по проникновению в замок. Санса, Арья и Бран никогда не выходили из замка в силу возраста и потому были самой сложной целью. А если бы убили Робба и Джона, то и вовсе недостижимой, верные Старкам люди обложили бы весь Винтерфилл и не позволили бы и шагу уступить неизвестным. Джон знал еще и про попытку Евнуха заказать их безликим, этакому аналогу темного братства, но, увы, у того банально не хватило денег. Даже один заказ у этой организации является приличным таким состоянием, а уж убийство всей семьи лорда и его самого такой заказ может оплатить лишь кто-то уровня Тайвина Ланнистера, да и то не станет. Куда проще и дешевле для кармана устроить войну, благо за получившийся ценник можно еще одну армию собрать. И поэтому ты взываешь к темной богине? – спросил отец сына. Ноктюрнал не темная богиня, – покачал головой Джон. Она принцесса Даэдра, а ее сферы – это тени и ночь. И в чем разница? Принцам и принцессам Даэдра не особо нужны поклонения, – ответил Джон. У Ноктюрнал и вовсе нету устоявшейся жреческой касты, хотя почитателей заметно больше, чем у любого из ее сородичей. Ее дары не несут вреда, а она сама вполне адекватная леди. Джон на пару секунд замолчал, явно что-то вспоминая и думая, стоит ли говорить об этом отцу. Ее старые почитатели сравнивают Ноктюрнал с немного сварливой и строгой, но любящей матерью, которая понукает своих детей, чтобы те добились больших успехов. И она властвует над тенями и ночью, уточнил Нет. Ноктюрнал, известная также как императрица теней, дочь сумрака, Ноктюрнал непостижимая, повелительница ночи, хозяйка тайны и святая подозрений, чья сфера – ночь и тьма, перечислил Джон основные титулы одной обворожительной особы. Когда он впервые встретился с этой принцессой Даэдра, то его замашки взяли верх, и он начал с ней открыто флиртовать. Реакции тогда были разные. Давакин думал, похоронит ли их на месте, и если да, успеет ли он набить рожу и отбить все лишнее одному норду. Ноктюрнал, как показалось Джону, тогда растерялась от такой наглости, но в итоге лишь посмеялась над ним. А вот Джон после обдумывания ситуации решил, что бьет Давакин очень даже больно, и все равно что маг. И да, молнии у того не только сильные, но и очень болезненные, а прическа ежика одному отдельно взятому норду совершенно не идет. Или леди удача. И это должно меня успокоить? С сильным скепсисом переспросил отец одного обалдуя. Ну, протянул Джон. Еще она обворожительная красотка с отличными формами. И это, я полагаю, главная причина ее вызывать. Нет, уже серьезно ответил Джон, закончив с пентаграммой. Главная причина, что из всех своих сородичей, что могут нам помочь, она и вправду самая адекватная. Она не добрая, но и неплохая. Ее сферы – это тайны, загадочности тени, ничего разрушительного и опасного в них нет, лишь в плохих руках. Ее же характер позволяет ей иметь больше последователей, чем у многих других принцев Даэдра. «Ладно», – с выдохом сказал лорд Винтерфилла. «Начинай», – сказал он, посматривая на сотню черных кристаллов, которые перед этим Джон носил в казематы. «Ночной дозор не досчитается сотни рекрутов». На слова отца Джон лишь кивнул. Сам ритуал призыва был сплошной импровизацией. Призвать принца Даэдра был не по силам никому из смертных, но были нюансы: если цена призыва будет приемлемой, то принц или принцесса могут и ответить. Та же Мефала и вовсе первой пошла на контакт, притом с простым пацаном, чтобы тот помог вытащить ее эбонитовый клинок из-под замка. Правда, с людьми пацан сильно просчитался, ведь когда выяснилось, что конкретно этот артефакт толкает своего владельца на предательство, а без крови доверяющих тебе людей, он так и останется тупой железякой. Давакин вновь запечатал клинок, да еще и магией сверху приложил, чтобы наверняка. Джон же сделал для него сундук из эбонита, без замка и крышки, с кучей рун укрепления. В итоге они были первыми, кто услышал отборную брань в исполнении целой принцессы Дайдра. Впрочем, клинок они таки потом вытащили. Мефала не отставала от них месяцами с требованиями и просьбой вернуть ее клинок. Сделать что-то Давакину и его спутнику та не могла. Вся божественная братья зорко следила за драконорожденным, не желая смерти Нирна. И после обсуждений было принято решение переправить клинок на острова Саммерсет, прямиком в руки Талмара. Пусть они развлекаются с этим артефактом. Джон встряхнул головой, выныривая из столь приятных воспоминаний. Как выяснилось позже, подгадили они Талмару знатно, прилично проредив их ряды на родине остроухих. Так вот, призыв Дайдра. Принцы и принцессы в своей мощи сопоставимы с богами и призвать их невозможно. Но вот попросить уделить своего внимания можно, особенно если цена будет уместной. А сотня людских душ – это более чем уместная цена, чтобы поговорить с одним обворожительным нордом, что так хвалил твои внешние данные. И как раз под мысли об обворожительных ножках Ноктюрнал он и закончил ритуал призыва. Потом понял, что сделал на автопилоте, осознал, побледнел. Дело в том, что в момент призыва маг вкладывает мысленный посыл, взывая к нужному Дайдра. Это может быть, как этакий себе контракт, в котором обговорены условия, задачи и награда, так и просто имя нужной тебе личности. Изначально Джон хотел бросить мысленный зов, который бы звучал как «Ноктюрнал Леди Удача, Императрица Теней, Дочь Сумрака, Ноктюрнал Непостижимая, Повелительница Ночи, Хозяйка Тайны и Святая Подозрений, Владыка, Ночи и Тьмы». А по итогу вышло, что он послал Ноктюрнал, обладательница самых обворожительных ножек. И тут уже одно из двух, либо Леди Удача оценит шутку и, как и в прошлый раз, просто посмеется, что будет во втором варианте, он знать не особо хотел. В этот момент все боги, услышавшие зов одного бывшего норда, выпучили глаза, даже у Акаташа глаза расширились. И лишь Шор пожал плечами, не сильно удивившись. Что-то такое и стоило ожидать от стукнутого норда. Хотя Давакин, также услышавший зов, получил почву для подозрений, что одна северная задница свалила из Савнгарда и теперь веселится где-то за пределами Нирна в миллионах световых лет. Посылу же он совершенно не удивился, за годы странствий привык, лишь обреченно закатив глаза, ведь этого неугомонного даже могила не исправила. Но вот, пентаграмма загорелась с новой силой, а тени, что окружали Джона, и не достали гуще и словно приобрели объем, а спустя миг, из теней взмыла ввысь женская фигура, на руках которой сидела парочка соловьев. «Счастлив вновь лицезреть ваш лик, императрица теней», улыбнулся самой обворожительной и обделенной интеллектом улыбкой Джон, на которую только был способен. «И мои ножки», ответили ему холодным, равнодушным тоном, за которым, впрочем, сквозило неприкрытое веселье. Ноктюрнал уже второй раз встречается с этим человеком, и уже во второй раз он выбивает ее из столь любимого и лелеемого образа таинственной и холодной госпожи. Отвел взгляд в сторону спутник Давакина. Виноват ли мужчина в том, что созерцает прекрасное? Ну да, ну да. Смотря на человека перед собой, богиня теней и ночи наблюдала поистине любопытные метаморфозы. Божественная природа, что крепко спала, подавленная законами Нирна, пробудилась в этом мире, семимильными шагами увеличивая могущество стоящего перед ней. И пусть тому понадобится сотни лет, чтобы встать вровень с богами Нирна уже после возвышения, но становление на уровень богов данного субъекта не вызывало у Ноктюрнал ни единой доли сомнений, что открывало интересные перспективы. Джон, сам того не зная, запал в мысли императрицы теней, хотя бы потому, что еще ни один смертный муж не осмеливался так с ней говорить. А уж флирт. Любой смертный, видящий ее воплощение в Нирне, видел закутанную во мрак и капюшон фигуру, источающую таинственность и тень. Даже Давакин, насколько тот был близок к богам в момент их знакомства, с трудом пробивался через ее силы. А вот один безумный норд, по мнению Ноктюрнал, ее силы даже не заметил. А все из-за его безумных экспериментов, если точнее, из-за рунных татуировок, что когда-то украшали все тело потомка из Граммара. Этот безумный норд превратил себя еще при жизни в живой артефакт, обзаведясь иммунитетом ко многим проявлениям магии, в том числе и к ауре. Но больше всего вводило в ступор владычицу теней и ночи тот факт, что этот отбитый норд даже этого и не понял. И вот, он снова стоит перед ней, после смерти, в новом теле, с куда более сильной душой, чем раньше, а также в новом мире, в котором чувствуются подозрительные отголоски сил Кинарета и Лархана. Чем еще ее удивит этот Норд? Впрочем, она и до призыва не таила обиды на забавного северянина. В ее воспоминаниях он был забавным смертным мальчишкой, которого даже не нужно особо пинать на успех, как других. А уж после вскрытия его возможного будущего возвышения и подавно. Пусть он будет молодым богом и еще долго не встанет вровень с ней, но знакомый молодой бог — это уже ценно. Тем более рано или поздно он догонит и ее, и остальных, если не свернет себе шею на пути. Ладно, все еще улыбаясь, вернулась к разговору Ноктюрнал. И зачем же поклонник моих ножек воззвал ко мне? Не удержалась Ноктюрнал еще раз ткнуть Норда в его косяк, хотя и сама немного смутилась, хоть и скрыв это. Вместо любимого ворчливо-холодного тона вышел весело-ироничный. Полюбоваться? Нет, тут же сказал Джон, но увидев приподнятую бровь богини, тут же переобулся. В смысле, да, теперь уже и отец смотрел на того как на психа. В смысле, и за этим тоже, но вообще для дела. Ну выкладывай тогда, свое дело, насмешливо хмыкнула Ноктюрнал. Она все больше и больше входила во вкус, дразня этого Норда. Это было необычно, но приятно. Джон же собрался и выложил свое предложение. Он предлагал Ноктюрнал помочь им создать тайную организацию, что будет служить главе дома Старк верой и правдой, но при этом поклоняться Ноктюрнал, подобно гильдии воров и ковену ведьм. Ну и причины по ее призыву. Ноктюрнал задумалась. Предложение было выгодным, хотя бы потому, что у нее появятся последователи в ином мире, чем не могли похвастаться другие ее сородичи. Плюс они тут же окажутся у власти, а не как обычно, путем шпионажа и темных делишек. Ну и еще будет интересно посмотреть на военную организацию, в которой поклоняются ей. У нее были подобные поклонники, но не на службе государству. Как правило, это были гильдии убийц и воров. Это будет как минимум не безинтересно. Да и помочь этому маленькому северянину она не прочь. Редко какой субъект дарит ей столько позитивных эмоций. Хорошо, кивнула Ноктюрнал. Я помогу вам, но с условиями. Внимательно слушаю. Серьезно ответил Джон, но богиня заметила, что взгляд того нет-нет да скользит по ее вырезу на груди и голым ножкам. Первое, ты выкуешь мне 3 кольца для моих соловьев, материалы я тебе дам. Второе, каждые 3 и краткое день месяца огня очага вы будете устраивать праздник в мою честь. Ну и третье, одно желание, смотря в лицо Джона сказала леди удача, ты выполнишь одно мое желание. «Согласен, если оно не касается вреда моим близким и не ставит под угрозу мою честь», — серьезно ответил Джон, даже, а ужас, перестав разглядывать формы божественной красоты, чем вновь повеселил вызванную им гостью. «Ладно, так и быть», — ответила Ноктюрнал. «У нее были немного другие планы на это желание, долгоиграющие и многообещающие, которые, впрочем, ничем опасным для Джона Сноу или его близким не угрожали». Тогда до встречи, на прощание сказала Ноктюрнал, скрываясь в тенях, а спустя секунду из воронки призыва появился мужчина в хорошо узнаваемых Джоном доспехах соловья, окрестности последнего очага, Роб Старк. Они оторвались на 5 дней пешего перехода, отчитался Роб по результате разведки пути одичалых большому Джону Амберу. Гребные дикари, сказал глава дома Амбер и сплюнул на землю. Роб на всякий случай отвел своего коня на пару шагов назад, благо дар оборотня позволял, выводя навыки верховой езды на запредельный уровень. Сколько они успели забрать, обратился тот уже к своему сыну, что во время разведки Робба осматривал разоренную деревню и подсчитывал потери. Половину скотины, все запасы зерна, меда и шкур, что не смогли, сожгли или еще как-то испортили. Всех молодых женщин забрали с собой, всех остальных перебили, отчитался маленький Джон. Несмотря на то, что тот был лишь немногим старше Робба, но тот уже возвышался над большинством взрослых мужей, грозя не только догнать в росте своего отца, но и перегнать его. Следы ведут в сторону Медвежьего острова, обратил на себя внимание Роб. Но они идут лесами, с пленными и скотиной. Как? Спросил Большой Джон. Как эти твари миновали патрули и заставы? Вопрос был скорее риторическим, но Роб Старк знал на него ответ. На некоторых из них элементы брони, ответил Роб, и стальные мечи. Стальная броня и мечи для одичалых предмет роскоши и показатель статуса. Их наличие показывает, что их обладатель сходил в удачный налет, смог убить облаченного в доспехи воина и вернуться с добычей назад. Правда, и броня, и оружие у одичалых быстро ржавеет и приходит в негодность, так как те совершенно не умеют за ним ухаживать. Это еще ничего не значит, отмахнулся Большой Джон. Я, как и все, закупаюсь в зимнем городе. Подавляющее большинство лордов Севера одевали свои дружины и гвардию в изделия заводов Триа-бастардов. Магия, лавовые печи и разделение труда позволяли ежегодно производить товары для обеспечения всего Севера, и даже оставлять на продажу за его пределы. Лорды же Севера получали скидку на и без того более дешевый по рынку товар, но оттого не менее качественный. Жила, созданная Джоном в детстве, содержала в себе металл, идеально подходящий для выплавки качественной стали, и требовала минимум обработки, чтобы при приложении самой малости сил превратить его в сталь выше среднего. Добавив же еще немного добавок и чуть усложнив процесс выплавки, можно и вовсе получить чуть ли не лучшую оружейную сталь во всем Вестеросе. Уже сейчас зажиточные рыцари и лорды закупают себе подобную сталь на ковку доспехов и оружия. Немногие из их числа и вовсе заказывают себе броню и оружие на севере, либо не имея собственных доверенных мастеров, либо найдя более сведущих уже на севере. Те же Амберы, отец и сын, были в данный момент обряжены в доспехи, выкованные мастерами из зимнего города из лучшего сплава, что можно купить за деньги. Суровые доспехи без лишних украшательств, так любимых на юге, были подбиты мехом для лучшей защиты от холода. Все, что позволил себе кузнец, это вырезать на пластинах брони узоры, уже получившие в кругах мастеров молота и наковальни название «Северные узоры» и «Крылья на шлеме». В отличие от амберов, роб красовался простой кольчугой и кожаной броней со сложной системой ремешков. Даже несмотря на то, что роб обгонял своих сверстников, он все еще рос, и заказывать ему броню, стоящую целое небольшое состояние, наследник Винтерфилла считал излишним, а потому на нем красовалась старая кольчуга, с которой он и уезжал из Винтерфилла год назад, уже ставшая ему выше колена, и броня из странной кожи, подаренная ему Джоном перед его возвращением в последний очаг, также подбитая мехом. «Возможно», — согласно кивнул Роб, но отметать возможность, что патрулили заставу смогли взять в ножи ночью, не стоит. У одичалых также есть оборотни, и они используют их куда дольше нас, а значит и тактик по их применению у них должно быть немало. «Ладно», — ответил глава дома Амберов, — «сын, отправишься домой, прикажешь проверить патрули и заставы». Но отец, хотел что-то возразить наследник самого северного дома Севера. «Я не закончил», но был тут же заткнут грозным рыком отца. «Проверишь и возьмешь отряд В». Тут он посмотрел на Роба, тот должен был уже узнать точное количество отряда одичалых. Роб же потянулся по свой связи с прирученным им вороном и посмотрел его глазами. «Чуть больше 200», ответил Роб. 100 наших гвардейцев, и поскачешь с ними на перерез этим выкидышем портовой шлюхи. Раньше у амберов не было ни застав, ни сколь-либо частых патрулей. Самый северный дом Севера был пусть и не беден, но и не особо богат. Когда на север потянулись торговцы со всего Вестероса и даже из Соса, лорды последнего очага обогатились, вступив в свою золотую эпоху. Шкуры, живые звери, древесина – все это скупалось заезжающими торговцами с огромным удовольствием. Многие дома Севера имели у себя обширные лесные насаждения. По правде, Роб даже не мог сходу припомнить дом, который не имел их. Но амберы торговали еще и шкурами зверей, что водились лишь на севере, а после приезда Роба эта торговля и вовсе начала набирать обороты, так как тот подсказал им разводить тех же медведей. Правда, теперь маленький Джон Амбер загорелся идеей одомашнить северных медведей, здоровенных махин в полтора раза больше боевого коня, с крепкой шкурой и слоем жира, который не каждым мечом прорубишь. Про их когти и зубы, способные рвать металл, и вовсе говорить не стоило. С этой торговлей амберы заметно усилились, заметно увеличив количество своих войск и даже надумав модернизацию своего родового замка. И если перестройка последнего очага – вопрос будущего, то армия у амберов стала достаточно большой, чтобы надежно перекрывать их территории от налетов одичалых. И первые пару лет все было тихо. Увеличившие свое качество и количество патрули делали свою работу, перехватывая дикарей на окраинах территории, подарив подданным амберов мир и покой. Но потом налеты возобновились, хоть и серьезно утратив в успешности. Большой Джон приказал построить заставы, и это опять же помогло. Но вот вновь уже как второй год одичалые дикари с переменным успехом нападают на его земли, умудряясь время от времени или обходить, или незаметно вырезать заставы и патрули, как сейчас. Ра-а-а-а! С нечеловеческим рыком Большой Джон Амбер разрубил своим мечом одичалого от плеча до паха. Меховая броня была откровенно паршивой защитой, эффективная лишь против тупого копья с костяным наконечником и тому подобному примитиву. От доброй стали она не защитит. Рядом с отцом, вооруженный щитом и мечом, был его сын. Его удары рубили одичалых не сильно хуже отцовских, хотя и сказывался более молодой возраст и одноручный хват клинка. С другой стороны, вбитые прямо в мозг лицевые кости черепа, после удара щитом, были в чем-то даже эффективнее ударов клинка и еще ни разу не были парированы или заблокированы дикарями, что если и слышали о фехтовании, то только от перебежчиков ночного дозора. Где-то же чуть в стороне, под прикрытием пятерки опытных ветеранов амберов сражался Роб Старк. В отличие от главы и наследника амберов, сражался на коне. Тот был словно продолжение своего всадника, крутился, легался и кусался словно и не лошадь, а бык, которому прищемили яйца. Некоторые одичалые откровенно опасались к нему подходить, так как этот конь уже размозжил голову и грудь пятерых их товарищей. Так на нем еще и всадник, что орудует своим мечом так, словно тот и не весит ничего, разрубая пополам или срубая головы одним молниеносным взмахом меча. Одичалые просто не знали, как подступиться к нему. Спереди и сзади копыта коня, по бокам меч, так и словно этого мало. Вокруг крутится пятерка закованных с ног до головы в сталь воина, уже успевшие зарубить больше 10 одичалых. Отряд одичалых смогли нагнать через 6 дней, зажав тот в клещи. Отряд, в котором был Роб, возглавил Большой Джон, в то время как вызванное из замка подкрепление было под командованием маленького. Отец и сын прекрасно знали свои владения, даже их окраины, а потому смогли выйти на перерез отряду одичалых прямо перед выходом к Северным горам. Правда, оставался вопрос, как отряд в 200 одичалых миновал территорию горных кланов, но этот вопрос Джон Амбер задаст их лидерам позднее. Впрочем, узнав, что в ходе очередного конфликта горных кланов друг с другом на некоторое время перевалы гор остались без присмотра и одичалым тупо повезло пройти по их территории незамеченными, сразу видно, что отряд возглавляет молодой вождь, сильно за территорию стены никогда не заходивший, и ведет он таких же новичков. Опытный бы никогда не повел своих людей горами, зная, что без удачи в виде отвлекшихся кланов это верная смерть. Амберы смогли зажать одичалых с двух сторон, просто разрезав их строй конной атакой, а потом начать резню. Отец и сын встретились в центре вражеского построения, спешившись с коней и начав сеять смерть среди ненавистных им дикарей. Роб Старк же, пока амберы развлекались в центре, охотился на одичалых по краям. Он совершенно не желал оставлять в живых этих дикарей, прекрасно понимая, что если среди одичалых и есть мирные, и невиновные, то не среди этих. Конкретно эти пришли на север грабить, насиловать и убивать. Что ж, они сделали свой выбор, а потому могут не рассчитывать на иной исход, кроме смерти и участи подношений старым богам. 2 месяца спустя. Зимний город. Джон Сноу. Джону было хорошо. Очень хорошо. Он наконец-то нашел, с кем можно сбросить пар. Сам разговор с Мелендой на эту тему прошел не то чтобы без проблем, но вполне спокойно. Несмотря на внешность, ментально Мил было еще достаточно мало, чтобы она хотя бы подсознательно могла оценить физическую близость мужчины и женщины. Зато она прекрасно могла оценить довольный вид Роппа и недостарков после времяпрепровождений с девушками и то, как Джон лезет на стенку от отсутствия такого времяпрепровождения. А потом Джон наткнулся на Рос, вдова торговца, выданная за него в 13, когда самому торговцу было за 50 и ставшая вдовой в 20 с 3 детьми за спиной. Не самая худшая участь, учитывая, что сама Рос была сиротой и жила у тетки с дядей на хлебе и воде, а муж оставил ей все свое состояние. Сложись ситуация иначе, и та вполне могла бы податься на улицы торговать собой, а так она богата, имеет прекрасных детей и собственное поместье со слугами. Притом девушка оказалась не промах и успела отлично обучиться у мужа его ремеслу, не только не потеряв ни одного каравана за прошедшие 5 лет с момента его смерти, но и прибавив к тем 3 еще 2. Ну а там она встретилась с Джоном по делам его заводов, слово за слово, и вот они уже в постели. Молодая вдова, не знавшая мужского внимания с момента смерти мужа, да и тот в силу возраста не мог как-то порадовать молодую супругу, и переполненный гормонами организм сделали все за них. И вот он уже месяц отрывается за все годы воздержания, только и успевает контрацептивные заклинания кастовать, откровенно заездив молодую вдову. И как итог, он проснулся сегодня в кровати сразу с 3 девушками. Одной была Рос, второй ее служанка из числа крестьянок, второй ее подруга, такая же вдова, только уже охотника, которого в прошлом году волки подрали. Все 3 были довольны. Рос, что смогла таким образом получить связь с одним из самых богатых людей Севера, если не самого богатого. Вдова охотника нового статусу содержанки, в отличие от подруги, нова не успела обзавестись детьми, да и муж ее был не особо богатым и имел скудные запасы на черный день, и те уже начали подходить к концу, и перспективы у молодой вдовы были откровенно паршивыми. А статус содержанки Джона Сноу не только поднимал ее статус, но и обеспечивал, с перспективой неплохо в конце подняться. Ну а молодая 15-летняя крестьянка Сина и вовсе была рада запрыгнуть в постель к благородному. В отличие от аристократок, что берегут свою честь, у крестьянок с этим все попроще. Нет, конечно, к порченной девке, если попортил ее какой-то свинопас, отношение будет не сильно хорошее. Но одно дело свинопас, а другое благородный. Тот и денежку даст, увеличивая приданное, и статус ее поднимет, ведь что-то же он в худородной нашел, значит, ценная девка. А уж если такая еще и понести от любовника умудряется, то и вовсе может всю жизнь не работать. Лучшим примером будет Маргаритка, мельничиха и мать Рамси Сноу, сына Руси Болтона. Та даже не была его любовницей, просто жена старого мельника, который скрытно женился на ней в годы, когда лорд Дредфорта практиковал право первой ночи. Всего одна ночь, да и та против ее воли, после убийства мужа. И что в итоге? А в итоге, когда родился Рамси и брат ее покойного мужа признал глаза Болтонов у малыша и избил ее и выгнал, того повесили, а мельницу отдали молодой вдове, стоило той лишь показать ребенка. И с тех пор она регулярно получает подарки, имеет ежемесячное содержание и имеет неприкосновенный статус как для крестьян, так и для большинства благородных. Благородные ценят свою кровь, это знали все, и вершина карьерного роста крестьянской дочки это или дочь купца, или мелкого рыцаря, или любовница лорда и матери его бастарда. И Сина искренне благодарила старых богов за такой шанс. Еще одна из новостей за прошедшее время с дня рождения Сансы и последующего отъезда Робба была связана с близняшками. Сестры Лисанна и Лисара оказались в положении, несмотря на все предосторожности. Джон, когда спустился на завтрак и увидел похоронное настроение отца и его любовниц, уже подумал о чем-то страшном. Оказалось, ни сестры, ни сам Нет не хотел плодить своим законным детям угроз. А дети сестер, ближайших помощниц хранителя Севера, пользующихся его полным доверием, такими несомненно будут. Тот же Джон, как ни крути, уже сейчас имеет неплохие шансы занять место брата. Ведь он богат, знаменит и любим Севером. Но обошлось, ведь Джон Сноу любит своих законнорожденных братьев и сестер и никогда не поднимет на них руку. Но это с ним обошлось, а что насчет детей Лисанны и Лисары? Так рисковать? Нет, Старк был не готов, ведь если родятся мальчики, они будут иметь права на Винтерфилл, пусть и после своих законных братьев и сестер. А сестры не хотели Бетраду Старк, их верность распространялась на Неда Старка, это да, но за время, проведенное в Винтерфилле, те же Санса, Арья и Бран успели запасть в сердца заморских красавиц, а потому сами предложили выпить лунного чая, чтобы прервать беременность. Джон тогда лишь посмеялся с них. Ну что им стоило подойти к нему и попросить надежных зелий? Впрочем, ничего страшного так и не произошло, детей решили оставить, под давлением Джона. Тот пообещал сломать отцу челюсть за подобные мысли. Но также Джон пообещал, что позаботится, чтобы родились девочки. Мастеру алхимии изменения это не сильно сложно провернуть, а будущим родителям будет спокойней. Девочки – это все-таки не сыновья, которые хоть и с оговорками, но могут претендовать на права законных детей путем их полного устранения. А вот дочери только через уже собственных детей, да и то, с огромной натяжкой. А вот статус бастарда у них вызывает куда меньше проблем, и найти им достойную пару, особенно если не поскупиться на приданное, будет несложно. А их дети, в отличие от детей мальчиков, будут носить фамилию отца, как и сами девочки после замужества. Так что Лисанна и Лисара в данный момент под плотным присмотром Джона и Неда, которому сын оставил целый талмуд о заботе по беременным. Он и раньше был, Джон написал и подсунул его мистеру Лювину, когда тот заботился о беременной Кейтлин, но пусть с ним ознакомится и отец с Лисанной и Лисарой, лишним не будет. Ну и да, теперь обе сестры регулярно хлебали зелья из-под руки мастера алхимии. Вкус у них был тот еще, так что сестры постоянно держали при себе мед или иную сладость, перебить мерзкое послевкусие. Все были рады беременностью близняшек, Санса с Рией так и вовсе не отходили от них и постоянно просили потрогать пока еще плоские животики. И только Кейтлин смотрела на всех волком, на которую, впрочем, никто не обращал внимания. Нет, Старк так и вовсе давно уже даже не пытался наладить отношения с женой, осознав, что такое настоящая любовь и поддержка. А дети не понимали причин недовольства матери, ведь выросли на сказках Джона, в котором то тут, то там мелькали персонажи с несколькими женами, а их отец был тому наглядным подтверждением. Сама же Кейтлин после отъезда Робба Камбером и того разноса, что ей устроил, нет, потеряла какие-либо остатки влияния на Неда. Тот относился к ней максимально холодно, и если бы не дети, она бы уже давным-давно уехала в Риверен. Так что Кейтлин полностью игнорировала мужа, а тот ее. Стена. Ночной дозор. Джер Мормонт 997 и краткое лорд-командующий ночного дозора. Осторожнее, сучьи дети. Надрывался Сирал Лисерторн, мастер над оружием Черного замка. Этот груз стоит больше, чем вы, все ваши предки и внуки до тысячного колена, и если на нем будет хоть царапина, клянусь всеми богами, старыми и новыми, вы у меня пожалеете, что на свет родились. В данный момент разгружающий очень ценный груз. Старый медведь был рад. Наконец-то, спустя сотни лет упадка, Нонный дозор набирал силу. Да, он все так же в основе своей состоял из бывших преступников, а командовали ими благородные, сосланные на стену или из-за политических причин, или из-за преступлений. Да что уж там, подавляющее большинство офицеров ночного дозора состоят из бывших лоялистов Таргариенов. И пусть те являются крепкими профессионалами, знающими свое дело и прошедшие не одну битву, но характер у них тот еще. При этом они держатся вместе, и с их мнением вынужден считаться даже лорд-командующий. Но это было раньше, будет и потом. А вот то, что впервые за три века ночной дозор стал набирать численность, происходило сейчас. 2500 черных братьев защищали стену, хотя каких-то 10 лет назад их с трудом набиралось 1000. И все они были одеты, обуты, накормлены и вооружены хорошей сталью. А все благодаря Старкам. Ожившая торговля севера, в кои-то веки вышедшая за пределы Белой гавани, открывала новые перспективы. И те же Старки дали право ночному дозору торговать деревиной из-за стены без всяких налогов или пошлин. Стоит ли говорить, что после такого ушлые торговцы с огромным удовольствием закупали у древнего ордена дерево, даже если нужно было плыть дальше Белой гавани? Притом оборот древесины лишь рос, ведь она нужна всем и везде. Стрелы, копья, рукояти мечей, строительство домов и кораблей, для мелких нужд и многое другое. А древесина на севере была качественная, в том числе и за стеной. Особенно хорошо продавался железноствол, за свои свойства сравнимый с железом и получивший подобное название. Тот же Станнис Баратион почти полностью перешел на северное дерево, закупая его для всего королевского флота. А свой флегман он и вовсе собрался строить из железноствола, что по стоимости материалов может превысить цену десятка больших кораблей. Но сейчас Джер Мормонт смотрел на подарок, что отправил ему другой лорд-командующий. Глава и создатель молодого ордена живо интересовался судьбой ночного дозора и пытался тому всячески помочь, в том числе и идеями, пересылаемыми воронами самому старому медведю и отцу. Тоже освобождение от налогов с торговли с ночным дозором была его идеей. А теперь бастард из Винтерфилла прислал в ночной дозор обоз с механизмами, что должны обеспечить братьям дозора лучшую защиту и оружие, а также людей, что установит все это и обучит их мастеров с ними работать. Мысли о подарке понесли старого воина дальше, к новому ордену Севера, второму, что существует на этой суровой земле. Польза, что приносили стражи Севера, не вызывали у старого медведя ни грамма сомнения в их необходимости. Без них бы все побережье Севера, что соседствует с Железными островами, было бы давно разграблено и опустошено. На Севере и так мало людей, и каждая потерянная деревня, пусть и мелкий, но ощутимый удар для королевства первых людей. Север не простор, в котором палку воткни, и она прорастет. Здесь были другие условия, суровые и не терпящие слабости. Слабые тут умирали, не летом, так зимой, от болезней, холода или голода. И каждая деревушка, выращивающая пищу, это лишний шанс для сотен северян пережить зиму. Это понимали все жители Севера, даже бандиты, что могли ограбить, убить парочку крестьян для острастки, но не уничтожать деревню. Если эти бандиты родом с севера, конечно, но этого не понимали остальные. Для южных лордов потеря даже десятка деревень — мелкая неприятность, от которой они без особых проблем оправятся. И оттого не понимали ненависти северян к одичалым и пиратам, что уничтожают деревни. И именно стражи севера на регулярной основе защищают такие деревушки от разграбления и уничтожения. Важность этой задачи не сможет переоценить ни один северянин, а потому добровольцев у нового ордена хватает, даже несмотря на необходимость пройти подготовку. И речь не о 3 месяцах муштры с мечом, как в ночном дозоре, и даже не о полугодии начальной боевой подготовки в стражах Севера. Речь об образовании. Каждый северный страж обязан быть грамотным, знать все законы севера, его традиции и устои, уметь читать следы, подмечать мелочи. Все это необходимо, чтобы отыскать правду и вынести справедливый приговор. Стражи выполняют роль не только защитников, но и судей. Большинство вопросов решается старостами деревень, а если нет, то лордами. Но если вопрос решается стражами, то обе стороны могут быть уверены в его справедливости. Как тоже убийство. Деревенские просто покарают первого попавшегося, показавшимся им виновным. А вот страж проведет полноценное расследование, соберет доказательную базу и только потом вынесет приговор. При этом все в деревне будут знать, что он был вынесен незаинтересованной стороной. Как этот факт был услышан в деревеньках по всему северу, так в тех стало заметно спокойнее. Джон Сноу же, сумевший уделить чуть-чуть своего времени на распределение патрулей и откровенно схитривший, послав людей лишь в те деревни, через которые проезжают торговцы и в которых устраивают базар все окрестные, так как нужного количества обученных людей у него тупо не было, был занят куда более важными делами. Отлов банд по всему северу, в том числе и в городах, защита побережья от одичалых и пиратов, а также налаживание работы ордена. Все это было куда важнее, чем парочка убитых крестьян. Но и игнорировать свои обязанности он не хотел, а потому посылал людей в крупные деревни, что стояли на пересечении с другими, для распространения слухов. На время это остудит горячие головы, а там и время с нужными людьми появится. Сам же Джон, и так зашивающийся в делах, еще и уделял внимание дозору, ведя активную переписку с лордом-командующим, и напирающий на того, что подобное сооружение как стена не стали бы возводить, чтобы защищаться от набегов одичалых. Для этого бы хватило и простых замков. Следовательно, легенды и сказки более чем правдивы, и то, что иных не видели вот уже 8000 лет, ничего не значит. И именно на этот факт в своей помощи и вниманию к дозору напирал Джон Сноу в своей переписке со старым медведем. И Джер Мармонт в этом больше не сомневался. Хотя бы потому, что груз, отправленный бастардом из Винтерфилла, имел огромную ценность.